Глава 23. «Радомир!» – слыша властный зов Мариана, змей во мне просыпается. Не могу игнорировать его голос. Тут же прихожу в себя, открываю свои змеиные глаза, наполненные солеными слезами. Я снова я. Лежу на сырой траве, а ночная дама сидит на мне сверху, склонилась надо мной, кормится моей энергией. Из последних сил скидываю ночницу с себя, переворачиваюсь и встаю. Бегу в сторону пылающего особняка, спотыкаюсь и падаю на землю. Мои силы на исходе. Не знаю, сколько ей удалось их высосать. Меня выворачивает прямо на траву, черной жидкостью. Я снимаю красный венок и с силой сжимаю его в руке. Полуночница снова взмывает вверх и с криком быстро движется ко мне. Я уворачиваюсь, отпрыгиваю в сторону горящего дома. Делаю кувырок и снова встаю, бегу. Чувствую головокружение и боль в мышцах. В стороне замечаю Мариана. Он прекрасен, как и всегда. Его черные волосы развиваются на ветру. Мариан обеспокоенно протягивает мне руку и зовет, но я на него не смотрю, а бегу прямиком в пылающее здание, что трещит от жарева. У меня есть цель. Я больше не могу позволить им мучиться. Я проникаю в дом, где все охвачено огнем. Дышать нечем, только черный дым и языки пламени. Огонь мне не страшен, поэтому перепрыгиваю через упавшие раскаленные балки и направляюсь прямиком ко входу в подвал. Отодвигаю горящий шкафчик, за которым спрятана нужная мне дверь. Она железная, прочная, раскаленная от жара. Дергаю ручку. Действительно закрыта на ключ. Снова дергаю, но та не поддается. Делаю глубокий вдох, скорее для концентрации, и, собравшись силой, выламываю дверь. Створка отлетает в сторону, и я вижу перед собой ведущую в подвал крутую лестницу. От неожиданности спотыкаюсь и падаю вниз, ударяюсь лицом об пол, раздираю ладонь до крови, и красный венок выпадает из моих рук. Какая-то палка входит в бедро. Черт! Выдернув ее из своей плоти, отшвыриваю в сторону и рычу от боли. Иду дальше. Я помню этот коридор. Придерживаюсь за стенку, чтобы не упасть, так как сильно кружится голова, силы на исходе. Но я должен им помочь, должен освободить их души. После того, что я видел, что пережил и прочувствовал, прекрасно понимаю ее страдания. Сегодня я разделил их с ней. В ночной даме столько печали и горя, поэтому полуночница такая могущественная, сильная и опасная. Какими страшно жестокими могут быть люди. Это уже не люди, и он должен поплатиться за это. Насколько нужно быть безжалостным, чтобы обречь двух невинных детей на вечные муки? Преодолевая боль, спешу по коридору и захожу в ту самую комнату. Нахожу железный ящик. Он завален разным хламом, который мне приходится разгребать. Наконец, освобождаю контейнер из-под мусора, однако он закрыт на амбарный замок. Я ломаю его ногой. Моя сила позволяет мне это сделать. Замок разлетается. Открываю крышку ящика и слышу отдаленный плач ребенка. Изнутри исходит резкое зловоние, запах разложившейся человеческой плоти. Ведь с тех пор прошло несколько лет. Я беру завернутые детские останки в руки, морщусь от вони. Ком подступает к горлу. Быстро бегу обратно, прижимая сверток к себе, чтобы огонь его не повредил. Наконец выскакиваю из подвала. Дом пылает, рушится. Пламя будто восстало и хочет пожрать это проклятое место, стереть с лица земли. Я иду сквозь огонь с тем, что осталось от младенца. Выскакиваю на улицу. Моя одежда еще горит, а я тушу сверток. Полуночница сражается с Марианом. Она летает, кружит вокруг него, кричит, но не может сдвинуть его с места. Мариан зол, и он серьезный противник. «Марина!» – произношу я. Мой громкий голос отдается эхом в ночи. Они замечают меня. Полуночница замирает и поворачивается ко мне. Я назвал ее человеческое имя, данное даме при жизни. Иду к ней и протягиваю сверток. Я потерял ее венок где-то в горящем особняке. Надеюсь, она не вспомнит про него. Ночница хватает младенца, то есть то, что от него осталось, прижимает малыша к себе. Из ее глаз текут черные слезы. «Мое дитя! Мое любимое дитя! Ты вернул мне его!» Трепещущим голосом воет полуночница. «Ого!» – удивляется Мариан, подходит ко мне и в знак поддержки сжимает мое плечо. Чувствую, он гордится мной. А я шиплю в ответ, от прикосновения все болит. Лунный свет окутывает полуночницу и ее младенца. Она начинает отдаленно принимать облик Марины. Малыш тоже приобретает человеческие черты, а он смеется, глядя на девушку. Милая дева улыбается мне, по ее щекам текут слезы. «Спасибо. Спасибо тебе, храбрый змей!» Ты освободил нас, ты подарил нам покой. Я сопровожу тебя, дабы вы точно обрели упокоение. Мариан протягивает ей руку, полуночница принимает ее. Глаза Мариана становятся белого цвета. Он держит ночную даму за руку и открывает для них проход. Девушка с младенцем растворяются, окутанные лунным светом. Он отправляет их в царство мертвых. «Спасибо тебе, змей! Будь счастлив!» Слышу я последние слова полуночницы. Дом позади нас рушится. Все-таки нам удалось очистить усадьбу от зла, но, как оказалось, самое страшное зло – это здешний хозяин, человек. И он еще поплатится за содеянное, обещаю.